Интерлюдия. Глубокоуважаемому господину Альджернону Джианкампо. Замок Рисберг. Экс урбе керек, die quinque mensis, Юлий Анум Милле, Дуцента Каранте Квинкве пост Резуктерионем. Из града Керека, дня 5 июля, года 1245-го, после сопряжения сфер. Дорогой Пинетти, благодарю тебя за письмо. Давно ты мне не писал. Что ж, видимо, не было о чем и не было причин. Трогательна твоя забота о моих здоровье и настроении, как и о том, все ли идет по моему желанию. С удовлетворением сообщаю, что складывается у меня все так, как складываться должно. Прилагаю я к тому все усилия, а всякий, как известно, корабля своего рулевой. Мой же корабль, знай об этом, ведом уверенную рукою сквозь скалы и рифы. Голову же я держу высоко, сколько б вокруг не ярились грозы. Что же до здоровья, то и вправду все в порядке. Физически, как обычно, психически так же, от недавнего времени, с тех пор, как нашлось то, чего так долго мне не хватало. Как сильно сего не хватало, узнала я лишь тогда, когда нехватка устранилась. Я рада, что ваше дело, требующее участия ведьмака, идет к успешному завершению. Гордость наполняет меня за скромное свое в деле том участие. Однако зря ты печалишься, драгоценнейший Пинетти, полагая, что связано сие с беспокойствами, страданиями и заботами. Не было мне настолько худо. Геральт и вправду истинное средоточие изъянов, но открыла я в нем sine ira et studio и преимущества. Немалые преимущества, ручаюсь, ни один, увидь он их, оторопел бы, и ни один позавидовал бы. Что до сплетен, слухов, шепотков и интриг, о которых ты пишешь, драгоценнейший Пинетти, все мы к такому привыкли и знаем, как с сонными материями справляться, а правило здесь простое — не обращать внимания. Наверняка ведь помнишь слухи о тебе и Сабрине Глевисик во времена, когда нас еще что-то связывало. Я не обратила на них тогда внимания, и тебе советую нынче поступить так же. Бене Вале, всего наилучшего. Коралл. По скриптум. Я ужасно занята. Наша вероятная встреча кажется мне невозможной в доступной и предсказуемой будущности.